Она сидит на чердаке дома напротив и наблюдает за моим домом через небольшое вентиляционное окошко. Обитатели чердака, несколько мух, толстый паук и ночные бабочки, ощущают ее присутствие, но полноценной картинки дать не могут. Направляю туда пару десятков медичи, они летят медленнее, чем жало, но при этом не создают такого шума, и могут передвигаться на ногах дальше и быстрее. Все-таки муравьи. Задаюсь вопросом, как это я не ощущала ее присутствие до этого момента. Ее маячок как будто возник в поле действия моей способности. Она должна была войти, а она как будто включила маячок и вот уже тут. Хм, наверное, она преодолела этот путь, будучи в своей призрачной форме. Огорченно цыкаю языком. Вот еще одна уязвимость моих маячков. Полагаясь на них, я могу пропустить что-то важное. Например, арбалетную стрелу в спину. Это меня не убьет. Все-таки я уже больше не слабенькая девушка с задней парты. Теперь я мясник 15, черт побери. Но это не значит, что я неуязвима. Тем более уязвимым является Дэнни. Вот ему от одной арбалетной стрелы точно поплохеет. Или вернее, болта. Да, у арбалета не стрела, а болт. Медичи достигают чердака дома напротив и проникают внутрь через вентиляцию и щели между крышей и стеной дома. Наконец появляется полноценная картинка. София Хес сидит у окошка, сжимая в руке арбалет. На ней ее старый костюм, который она носила до того, как стала стажем. Ага, значит, это у нас персональная вендетта, а не согласованная акция СКП. Уже легче. И что же мне с ней делать? Самый простой выход – укусить ее в открытый участок кожи, между маской и комбинезоном, и подождать, пока она прекратит подавать признаки жизни. Потом направить на чердак много насекомых и приказать избавиться от тела. Несколько часов упорного труда, и София Хес, ака-призрачный сталкер, прекратит представлять из себя угрозу, заодно прекратив свое существование. Единственное, придется лично избавляться от арбалета и прочего оборудования. Вот тут пригодились бы муравьи размером с собаку, а в целом, нормальный план. Раз и не было никакой Софии, ничего не знаю, вышла погулять и пропала. Знаете, сколько в нашей стране ежегодно пропадает людей? Около 15 тысяч, одной больше, одной меньше. Вздыхаю. Да, это было бы верным решением с точки зрения практической. Однако, София Хес заслуживает хороших звездюлей, а не мучительной смерти. Честно говоря, и Лунка, и Мясник тоже не заслуживали таковой, однако там я действовала из опасения, из страха за свою жизнь. А уж Софии я не боюсь в любом виде, ни как школьницы-спортсменки-хулиганки, ни как ее альтер-эго, призрачного сталкера. Вот и пришло время научиться применять свою силу дозированно, благо уже был опыт со Славой. И уж кто-кто, а Слава на голову выше призрачного сталкера и по боевым качествам, и по способностям, да и характер у нее лучше. Я встаю и натягиваю свое новое худи. В самом деле, заодно пройдусь, проветрюсь, да по магазинам пройдусь. К сплетнице нужно зайти, проведать, чтобы два раза не вставать. Спускаюсь вниз. Сегодня выходной день, и Дэнни сидит за столом, читая газету над остывшей лазаньей. Он поднимает голову. «Ты куда собралась, Тейлор?» В голосе у него звучат обеспокоенные нотки. «Ну еще бы, в прошлый раз его совушка вернулась в таком виде, словно ее черти под мостом всю ночь драли. Неудивительно. Вывод, который он сделал, перевернул мне мозг. Он решил, что его дочь – гей. Вот откуда. Ну да, я не ношу платьев, не пользуюсь косметикой и все такое, но чтобы вот так сходу, дача, я все понимаю, это бывает, это норма». У меня аж глаз задергался. Я-то решила, что Дэн не понял, что его совушка – кейп, и связал воедино нового кейпа, убийство Лунга, убийство Мясника, изменившееся поведение, но ему было легче все списать на трудный возраст и поиски половой идентификации. Кстати, вполне понятное поведение, люди всегда выбирают самый простой и самый удобный для них вариант. А во что проще и удобнее поверить? В то, что твоя дочь стала кейпом и хладнокровной убийцей почти 40 человек, из них двоих очень сильных кейпов, или в то, что она лесбиянка? Понятно, да, мне пришлось приложить кучу усилий, доказывая, что никакая я не гей и что меня вообще девушки не интересуют, как и парни. И вот тут я ни словом не соврала, в последнее время у меня никаких мыслей о сексе нет, я даже не мастурбирую. Да, я знаю, все мастурбируют, но я, нет. И не потому, что я монашка вот резко стала, нет. Попробуйте это сделать, когда в голове у вас 14 личностей, которые с удовольствием просмакуют весь процесс, выдавая скабрёзные комментарии, у меня лично не получается. Так что никакого секса, Тейлор, если только ты не против делать это на площади перед толпой критиков и ценителей. И, да, если бы эта аудитория была дружественной, но нет, это мясники. Даже если наплевать на их мнение, от их комментариев настроение заниматься чем-то более эротичным, чем принять душ, сразу улетучивается. Я просто погулять, сходу придумываю я. А что еще сказать? В школу мне сегодня не нужно, сказать я к подружке после вчерашнего у меня язык не повернется. Тейлор, я не имею ничего против того, что у тебя появилась подруга. Складывает газету Дэнни и наклоняется вперед. И я понимаю, что ты спешишь с ней встретиться. Это хорошо, что между вами дружба. Папа, закатываю глаза я. Пожалуйста, мы просто подруги с Лизой. Вот я и хотел бы познакомиться с этой самой Лизой. Раз уж вы просто подруги и между вами ничего такого нет, то это будет нетрудно, не так ли? Припирает меня в угол Дэнни. Ладно, я приведу ее в гости. Отвечаю я, чтобы отвязаться. Сейчас передо мной стоят другие задачи. Нужно призрачного сталкера воспитывать, Бакуду к нормальному бою приводить. Я уже задолжала сплетнице, а она мне, надо бы с ней встретиться, нет покоя грешникам. Вот и отлично, я приготовлю пасту, как ты любишь, кивает Дэнни. Как раз все продукты есть в доме. Приводи ее часам к 5, не слишком поздно. Сегодня, ты же все равно собралась с ней встретиться, указывает Дэнни. Задумываюсь я. Конечно, можно отмазаться, сказать, что она занята и все такое, но опять вызовет подозрение. Лиза в ее гражданской ипостаси, вполне приличная девушка, и уж кто-кто, а она сыграть роль этой самой приличной девушки, подружки и старшего товарища для непутевой Тейлор, может на 5 с плюсом. Главное, чтобы язык ее не выдал, любит она по грани ходить. Ну она мне должна, а особого пиетета перед неписанными правилами у меня нет. Знакомство с Лизой успокоит отца, он перестанет зависать надо мной вертолетом, а мне его еще ошарашивать известием о том, что я кейп. В эту воду его нужно опускать постепенно, как рыбку в аквариум. Хорошо, соглашаюсь я. В 5, так в 5, все, я пошла. Будь там аккуратнее, совушка, обещаю. Я накидываю худи и выхожу наружу. Доброй охоты, призрачный сталкер, доброй охоты, интерлюдия. Эми никогда в своей жизни не работала так лихорадочно и с такой отдачей. Она сидела за своим столом. Перед ней, в контейнере, заполненном мясным фаршем и капустными листьями, лежал тот самый червячок, которого мясник внедрила в тело Виктории. Но сейчас сама мясник не узнала бы его. Он был намного больше, почти с палец толщиной, и из его тела вырастали странные конструкции, больше всего похожие на антенны. Эми, стук в дверь заставил ее убрать контейнер в ящик стола. «Тебе пора в больницу. Подбросить тебя? Да, я сейчас», — отвечает она. Что же, не было бы счастья, но несчастье помогло, Вики запретили выходить из дома, только по делам, потому для нее даже отнести Эми в больницу, было возможностью вылететь из клетки и пронестись над городом, а по дороге, возможно даже залететь куда-то, перекинуться с Дэном парочкой фраз, или посидеть в кафе минутку-другую. Так что теперь Вики воспринимала это не как рутину или надоевшую обязанность, а как развлечение. Эми выходит из комнаты, набросив накидку панацеи на плечи, смотрит на Викторию. «Боже, как она прекрасна!» – думает она. Просто девушка, просто стоит перед ней, слегка наклонив голову на бок и глядя на нее вопросительно, и каждый изгиб ее тела, каждая пора ее кожи, ее легкая улыбка, ее распахнутые навстречу миру глаза – это совершенство в своем крайнем выражении. Эми знает тело Виктории, так, как не знает никто в мире. Она знает его до мельчайшей клеточки, и она единственная может сказать, что ей нравится в ней все. Дэн – просто обожатель, он не видит дальше кожи, дальше эпителия, ему нравится внешность, но он не в состоянии оценить качество и красоту кровеносных сосудов, соразмерность и гармоничность печени и почек, идеальный изгиб позвоночного столба никто не может, только она, а потому она найдет этого мясника и убьет его, вернее, не совсем убьет, скорее накажет. Потому что никто не смеет портить тело Вики. А мясник 10 000 раз пожалеет о своем решении надругаться над Вики своим червяком. Эми слабая девочка, но панацео, панацея может сделать так, чтобы мясник жил, но не мог шевельнуться, не мог даже глазом моргнуть. И все чувствовал, все слышал, все понимал. И тогда он останется жить, но в то же время он умрет, перестанет существовать как мясник, останется только безвольный овощ в больничной кровати, пускающий слюни и не умеющий контролировать собственный мочевой пузырь. Все, что ей нужно, просто прикоснуться к его коже. Для этого нужно определить его личность, а для этого она и усиливает червяка маячка. Она сможет определить, кто именно надругался над Вики и уничтожить его. Нет, не так, наказать. Боль могут чувствовать все, даже насекомые и простейшие организмы. Но вот страдать могут только высокоразвитые виды. Мясник будет страдать. «Я готова», — говорит Панацея. «Сегодня я освобожусь пораньше. У меня школьный проект не закончен». «Отлично, я подожду и заберу тебя», — сияет Виктория и невольно улыбается в ответ, чуть-чуть уголками губ. Глава 30, интерлюдия. Эмили Пикгод дождалась, пока последняя из героев протектората не выйдет из помещения, закрыв за собой дверь комнаты для брифингов. Она устало потерла виски кончиками пальцев, руки слабо подрагивали, во рту было сухо, а все вокруг начинало ее раздражать. Верные признаки того, что ей было нужно пройти гемодиализ. Снова. Она закрыла глаза. 2 часа лежать, пока машины перекачивают и очищают твою кровь, не двигаясь, эта процедура не успокаивала. Хотя в последний раз ей даже удалось немного подремать. Наверное, старость. Директор, заместитель Реник, сейчас начнется настоящий брифинг. Эмили недолюбливала паралюдей. Они были невыносимы как специалисты, как подчиненные, как солдаты. СКП, по сути своей вооруженные силы, здесь должна была царить армейская дисциплина, приказ и порядок. Но паралюди в Америке были чем-то вроде звезд кино и телевидения, одевались в тематические костюмы, заботились больше об имидже, чем о деле. Какому солдату взбредет в голову напялить на себя трико? «Знаешь, Реник, я порой начинаю жалеть, что у нас не Янгбан. У них в Китае все просто, либо ты винтик в боевой машине, либо тебя нет». Никто и никогда не видел паралюдей Янгбана в разноцветных костюмах. Они просто эффективны, и все тут, им отдают приказ, они идут и исполняют, как и положено, вздыхает Эмили. А у нас что, заповедник клоунов? Так уж сложилось, мэм, пожимает плечами Реник. Даже триумвират вынужден следовать этим правилам. Умники из Тхингтанг полагают, что это помогает кипам протектората раскрыть свои способности. «У меня проблемы, Реник», — говорит Пикгод, не слушая его. Она закрыла глаза и вздохнула еще раз. «У нас всех проблемы». «Я знаю, мэм». Реник обошел стол, отодвинул стул и сел на него, скрестив ноги и откинувшись на спинку. Эмили открыла глаза и покосилась на него. Офис Коста Браун в штаб-квартире, как обычно, перевел все проблемы с больной головы на здоровую. А ведь они там, у себя в Нью-Йорке, даже сотой доли того, что тут происходит, не понимают. Просто действуйте в рамках инструкции все. А когда дерьмо попадет на вентилятор, заметьте, не если, а именно когда, вот тогда за уборку помещения будет отвечать именно она. Эмили Пикгод, директор северо-восточного филиала СКП в Брактон-Бей. Этот город, конец карьеры, самая высокая концентрация паралюдей, при этом 80% злодей. И вместо того, чтобы направить сюда дополнительные силы, ну или на недельку попросить Александрию в гости зайти, штаб-квартира просто закрывает глаза на происходящее. И не надо думать, что она наивная девчонка. Она прекрасно понимает сложившийся в городе хрупкий баланс сил, сдержек и противовесов территории и сфер влияния. Одним визитом Александрии или Идолана ничего не решишь, даже если пересажать всех паралюдей-злодеев. Свято место пусто не бывает, завтра другие банды появятся. Сам город по себе гнилой, отравленный, подыхающий на побережье зверь, отравляющий все вокруг своими миазмами. Она искренне ненавидит этот город и его обитателей, паралюдей, злодеев, которые не дают ей покоя, героев, которые ничего не могут сделать как приказано, а вместо этого играют в свои игры, выпячивая собственное эго. Черт, ей определенно нужно на гемодиализ. Когда мир вокруг становится слегка желтоватым, когда ее начинает потряхивать, а кончики пальцев танцевать к джигу, а самое главное, когда она начинает ненавидеть всех вокруг, значит, ей пора на очищение крови. «Вы уверены в своем решении, мэм?» – спрашивает Реник. «Это нарушение неписанных правил». «Серьезно?» – Эмили наклоняет голову, глядя на него. «Реник, мы не паралюди, мы – правительственная организация. Когда мы соблюдали что-то неписанное и необязательное к исполнению, я понимаю». Заместитель директора отбрасывает свое «мэм». «Я не про это. Если мясник узнает, что мы не соблюдаем неписанные правила, у нас могут появиться проблемы». Любой другой кейп еще ладно, но мясник, даже если он умрет, информация останется у него. В этом случае штаб-квартира просто повесит на вас всех собак. Они в любом случае так сделают, отвечает Питгот. И что же прикажешь мне делать? У меня на руках мясник 15, которая оказывается дочерью руководителя профсоюза работников доков, которую довела до Тридгера наш страж. Любого из этих фактов достаточно, чтобы нас всех тут похоронить. Но долбаная София, и я не могу отпустить ее в школу. Никогда прежде не было прецедента, что мясник – школьница. Я не могу позволить ей ходить в школу. Представь себе шумиху, когда все выяснится. Меня с дерьмом съедят, и это если никто из детей не пострадает. А если, не дай бог, мясник в школе с катушек слетит, то мне уж лучше самой себе пулю в лоб пустить, чем через официальное расследование проходить. Я не могу донести эту информацию до стражей, но не могу и скрывать ее, иначе София окажется в серьезной опасности. И честно говоря, я бы вообще отдала ее мяснику на растерзание, пусть затравит ее своими осами и муравьями или вывернет наизнанку, вот только сделанного уже не воротишь. Инструкция по вербовке тут не сработает, кивает Реник. Эмили хмыкает в ответ. Да, стандартные инструкции по вербовке паралюдей тут не подействуют, хотя бы потому, что они имеют дело не с новоиспеченным парачеловеком, который, несмотря на свои ужасающие способности, все же школьница в душе. Они имеют дело с мясником номер 15. Сколько у них времени до того момента, как сознание мясника одержит вверх над сознанием Тейлор Хеберт и переварит его, восторжествовав в очередной раз? Неделя? Две? Пока эта самая Хеберт показывает крайнюю склонность к эскалации насилия в геометрической прогрессии, в то же самое время старается придерживаться каких-то правил. Несмотря на смерти вокруг, она все же не убивает гражданских направо и налево, уничтожает только паралюдей или откровенных бандитов с оружием в руках. Эмили видела такое, девчонка явный линчеватель, у нее обостренное, выведенное из подростковых комиксов чувство справедливости. Черно-белое восприятие мира. «Ты же читал анализ доктора Ямады по доступным материалам?» – спрашивает она у Реника. У девчонки смешанное и гипертрофированное чувство справедливости. Она полагает, что ею движет месть и желание поквитаться с обществом и с конкретными людьми. «Я понимаю», – говорит Реник. «Мы и правда не можем позволить ей ходить в школу, но направлять мисс ополчение. Ханна вызывает доверие у людей. Она умна и эмпатична. У нее верный моральный компас. Она – это наш лучший выбор», – отвечает Питгот, вставая с кресла и подходя к окну. Она смотрит вниз, на город. Как только ядовитый плющ стал мясником 15, они предприняли все меры для идентификации носителя. Первые две недели с момента переселения – самые важные. В первые две недели носитель может сопротивляться мяснику. Так уже бывало прежде с тремя героями. Один из них даже самостоятельно пришел в СКП и позволил себя изучать, до тех пор, пока окончательно не слетел с катушек и не разгромил лабораторию. Но данные остались. В отношении мясника у СКП была секретная инструкция, основанная на том, что остатки личности носителя могут сопротивляться воздействию способности подавлять и сводить с ума. Герой, который пожертвовал собой, предоставив себя для опытов, рассказал, что это происходит не сразу. Сперва, голоса в голове, всегда, круглосуточно с тобой, не дают спать, не дают думать, не дают сосредоточиться, нет возможности остаться одному, в тишине, а потом голоса сливаются в один неумолчный гул, и потом он стал мясником, очередным. Но он оставил знания, и эти знания были сейчас на вес золота. Остатки личности прежнего носителя не растворяются без остатка. Когда носитель сосредотачивается на своей собственной идентичности, ему удается продержаться дольше. В СКП были разработаны препараты, помогающие очистить разум, сосредотачиваться на происходящем, их так и называли жидкий сон. Депривация сна, депривация тишины, есть такая пытка, которая неминуемо сводит с ума. Тем не менее, ученые и умники из Тхинктанг дают некоторую вероятность того, что носитель сможет противостоять влиянию мясника на разум в двух случаях: либо гениальность, либо шизофрения. Если то, что установили умники из Тхинктанг, верно, то у нас есть надежда достучаться до девчонки в течение этой недели, установить контакт и пригласить к сотрудничеству. Новые препараты и средства, помогающие повышать самоконтроль, гипноз, парачеловек из Монтерия, чья способность вдохновлять и усиливать волевые импульсы человека. Да у нас в Брактон-Би есть галант и слава, так что надежда есть. Нужно только установить контакт с этой Хеберт. И если для этого придется склонить перед ней голову, мы так и сделаем. Если бы она была просто новым парачеловеком, я бы обрушила на нее гнев господини оружейника. Но она, мясник 15, и у нас все еще есть возможность взять под контроль его деструктивные способности, а потому, мисс ополчение, говорит Эмили, заложив руки за спину, если мы сумеем взять ее под контроль, штаб-квартира на радости нам пятки лизать будет, так что у нас есть надежда. Потому вы обозначили гражданскую личность Хеберт перед героями и не дали эту же информацию стражам, кивает Реник. Я понимаю, но это же герои, утечка неизбежна. Да, это герои, морщится Эмили. Обязательно кто-то дорастреплет, обмолвится, но эта информация все равно скоро станет доступна всем. Элиты Убер уже знают, они прикрыли лицо мясника на своих видео, и эта новенькая она не сильно скрывается. Доктор Ямада говорит, что это Хеберт цинично и предполагает, что неписанные правила все равно не соблюдаются правительством и СКП, а идентификация ее как мясника дает ей некоторую неприкосновенность. Заметь, что, будучи ядовитым плющом, она себе такого не позволяла. «Умная девочка», — говорит Реник, — «так и есть. А теперь представим себе умного и циничного человека, которого в течение полугода травила в школе наша София вместе с двумя подружками. У одной из них папаша, адвокат. Кстати, инцидент со шкафчиком так и остался без внимания, администрация школы оплатила только медицинские счета. Думаешь, умный и циничный человек не сделал бы необходимые выводы? Полагаю, что, получив свои способности, мисс Хеберт первым делом выяснила, что наша София на самом деле призрачный сталкер. А помнишь инцидент неделю назад, когда София якобы упала и ударилась коленкой, когда пришлось панацею вызывать? Вы полагаете? Да, мисс Хеберт отплатила Хез звонкой монетой, потому что в этот же день вторая девочка, которая издевалась над ней, получила перелом переносицы. Она ударила ее локтем прямо в лицо. Полагаю, что вместе с прочими способностями мисс Хеберт получила и некую разновидность боевого предвидения или умение управлять своим телом. Если экстраполировать события по хронологии, то все выглядит вполне логично. Заметь, что вспышка насилия со стороны прежде тихой и забитой девочки происходит на следующий день после того, как Лунг был обнаружен, после того, как она убила Лунга. Просто представь себе, Реник, ты, парачеловек, который только что испытал свои силы, который поверг и уничтожил одного из самых сильных кипов северо-восточного побережья, самого Лунга, и потом возвращаешься в школу, где тебя продолжают травить. А ведь ты уже знаешь о своих силах. Вот мисс Хеберт и сорвалась. Она ударила Эмму Барнс прямо в классе и вышла из школы. София Хесс побежала за ней вслед, а вернулась грязная и хромая, с отбитой коленкой. Говорит, что споткнулась. Справедливости ради замечу, что никто ей не поверил, говорит Реник, но и внимания особого не придал, потому что травма была одна, действительно похожа на несчастный случай. Если бы была драка, были бы другие синяки, гематомы, повреждения, а тут только коленка. Сейчас я понимаю, что мисс Хеберт игралась с ней. Ты же видел видео ее битвы со Славой, она двигалась как профессионал. Если бы она хотела избить Хесс, она бы это сделала. Думаю, что она все же дорожит своей обычной жизнью. Я немного знаю Даниэла Хеберта. Видел его пару раз в мэрии, пересекались по вопросам убежищ в доках. Он показался мне вполне адекватным и приятным человеком, обычным, но со стрежнем внутри. Думаю, что он пока не знает, что его дочь, мясник 15. Если бы он знал, он бы, не знаю, привел ее к нам, наверное. Думаешь, он бы выдал собственную дочь? Поднимает бровь Питгат, и Реник качает головой. Нет, не выдать, а скорее в поисках помощи. Ведь Тейлор его дочка, а мясник захватывает ее разум и ее тело. Он бы не стал сидеть сложа руки. Не знаю, что там произошло во время инцидента со шкафчиком. Наверное, он был слишком занят состоянием здоровья дочери. Однако после инцидента с дракой в школе, когда мисс Хеберт пытались допросить в полицейском участке, он нанял МакКаллистера. Того самого МакКаллистера. У лидера профсоюза хватает денег, чтобы нанять Генри МакКаллистера, хмыкает Питгат. Нужно попросить умников из налоговой службы присмотреть за его доходами. МакКаллистер уверяет, что взялся за дело пробоно, бесплатно, во имя общественного блага. Обычная практика, 10% дел в год ведут на таких основаниях, но все равно подозрительно. Значит, он ценит свою дочку, Дочка наверняка любит его в ответ. Вот и связь. Веревочка, за которую мы можем привести мисс Хеберт в СКП и уложить на кушетку в лабораторию. Уж там пусть умники и ученые вместе с врачами и паралюдьми попробуют предотвратить трансформацию ее в мясника. Хотя, на мой взгляд, мисс Хеберт и без мясника была пугающа, а уж с его способностями, будь моя воля, я бы ей давно ордер на убийство выписала. Эмили поворачивается и смотрит на Реника. Тот только плечами пожимает, не считая нужным вступать в дискуссию. Это старая и наболевшая тема. Директор Питгот едва ли не каждый месяц отсылала рапорты в штаб-квартиру с настоятельным требованием выписать смертельный ордер на Лунга и еще на пару-тройку паралюдей из Брактон-Бей. Каждый раз она получала отказ. Каждый раз у нее подскакивало давление, и она ложилась под аппаратуру для гемодиализа на день раньше положенного срока. Никто не выпишет такого ордера на мясника, но в таких обстоятельствах мисс ополчение будет лучшей опцией. Она сумеет установить первый контакт с ее отцом, у нее отлично получается очаровывать мужчин, а потом в дело вступим мы. Софию Хесси я посадила под домашний арест, она и ее подружки будут выступать в качестве активов для сделки, продемонстрировав, что мы признаем свои ошибки и показательно наказав эту троицу, а также директора школы и куратора Софии с нашей стороны, мы протянем руку дружбы. Сомневаюсь, что это получится, но попробовать стоит. Так я и думал, хмыкает Реник. Все же вы предсказуемы, мэм. Вы никогда не поверите в добрую волю со стороны паралюдей, тем более злодеев. Но если вы не верите в то, что мисс Хеберт справится со своим внутренним мясником, для чего тогда все это? Попытка втереться в доверие, авансы в виде наказания своих же людей, готовность склониться, переговоры через мисс ополчение. Если вы не верите в возможность побороть мясника внутри головы носителя, если вы считаете, что в результате мы все равно получим того же мясника. Чудеса случаются, Реник, отвечает Питгот, отворачиваясь от него. Даже такая, как я, все еще могу верить в чудеса, не правда ли? Аппаратура для диализа готова? Все готово, мэм, отвечает Реник. Спускайтесь на минус второй этаж. Хорошо. Эмили Питгот кивает и выходит в дверь. Заместитель директора Реник глядит ей вслед. Извините, госпожа директор, но я точно знаю, что вы не верите в чудеса, говорит он тихонько. Он знает, каков на самом деле план Эмили Питгот. Заманить мясника в здание СКП под видом помощи и излечения от голосов в голове, а потом буквально сегодня прибыла секретный гость, Кейп, девушка по имени Сонная Лилия. Держать мясника в медикаментозной коме рискованно, дозировку нужно тщательно рассчитать, и не дай бог мисс Хеберт очнется хоть на секунду, или, если превысить дозу, уйдет навсегда. Кейп, Сонная Лилия же известна своим умением погружать любого человека в глубокий и здоровый сон, затормаживая прочие процессы в теле. В таком состоянии человек может лежать годами. Заместитель директора Реник слишком хорошо знал Эмили Питгот. Она никогда не пускает дела на самотек, не надеется на случайность и не верит в чудеса. Глава 31. Я иду по улицам Брактон-Бей и улыбаюсь. Солнце светит, сегодня на удивление тепло, все-таки март месяц на дворе. Зимы в Брактон-Бей не такие уж и суровые, моим насекомым было вполне комфортно и в феврале, однако весной они все же чувствуют себя пободрее. И да, только сейчас в голову пришла мысль, что если я хочу навестить сердцееда в Канаде, мне нужны морозоустойчивые виды. Придется купить холодильник, даже скорее морозильную камеру. Такими вот темпами счета за электричество скоро начнут вызывать у Дэнни беспокойство, пока это незаметно. Четыре дополнительных планшета много энергии не съедят, но в дальнейшем, видимо, придется озаботиться собственным логовом. Или зачем создавать свое, если можно воспользоваться уже созданным, поселиться у неформалов. Например, Лиза говорила, что у них есть свое берлога. Надо будет посмотреть или просто самой себе какое-нибудь бунгало снять, но не слишком далеко от дома, чтобы в радиусе действия моей силы. Так, сидя дома, я смогу продолжать работы на новой базе и не буду оставлять подземелье под моим домом без внимания, когда буду находиться на своей конспиративной квартире. И да, мне бы по-хорошему проведать Бакуду и сплетницу. Эти двое друг друга терпеть не могут, смешиваются как вода с маслом, мало ли что там между ними будет. Подраться вроде не должны, Бакуда сейчас запугана и в стрессе, но сплетница со своим язычком кого угодно до Цугундера доведет. Но сперва мне нужно разобраться с призрачным сталкером, которая явно решила нести свою месть в массы пока путем рекогносцировки и сбора информации. Когда я вышла из дома, насекомые на чердаке дома напротив показали мне, что София не взяла на изготовку свой арбалет, не стала ловить меня в прицел, она просто подобралась. В дальнейшем ее маячок мигал, исчезая и снова появляясь в поле действия моей силы, она передвигалась поверху, входя в призрачное состояние и перепрыгивая с крыши на крышу, появляясь, чтобы отследить мой путь и снова исчезнуть. А я просто шла по улицам своего города и улыбалась. Выходить на улицу не хотелось, но постепенно, понемногу, ко мне стало возвращаться хорошее настроение. Солнце светит, любимые кунаичи надежно спрятаны в волосах, в рюкзаке за спиной сотня особо злобных жал, выведенных только вчера. Эти твари прокусывают тонкую жесть, могут консервную банку вскрыть. Жало пробивает кевлар и прочную одежду до 2 см толщиной. При необходимости они могут нести заряды с ботулотоксином или слезоточивым газом или капсаицином. А еще я чувствовала свою силу, силу, которая распирала меня изнутри, требовала выхода. Хотелось выпрямиться во весь рост, показать всему миру, на что я способна. Завязать узлом фонарный столб, перевернуть соседский автомобиль, оторвать руку Софии Хессе, забить ее ей же до смерти, вколачивая эту суку в асфальт, снова и снова, вырвать ей кишки и придушить ими же. И так, стоп, что за мысли? Откуда, мясник, думал, не заметишь? В голове всплывает насмешливый голос. Если вот так, потихонечку нудить в голове, то начинаешь принимать мысли за свои, а, хорошая попытка, лишаешься планшетных привилегий на 2 дня, эй, я должен был попробовать, ты попробовал и теперь понял, что это мне не нравится, за саботаж полагается наказание, прими ответственность как мужчина, мне вообще вся эта затея не нравится, встревает Алиса, которая в миру звалась Сварой, мясник 14, зачем из дома выходить, я такой прикольный фильм смотрела, ничего не понимаешь, дура. Очкастая обещала купить еще планшеты. Никаких больше очередей. Круглые сутки серфинга. 147 серий моего любимого сериала. Говорит кто-то из мясников, кто-то возражает, что его любимый сериал – полный отстой, но я уже переключаю внимание. Я иду по своему городу и улыбаюсь. Впереди – корабельное кладбище. Путь займет какое-то время. Интерлюдия. София Хессека, призрачный сталкер. Она привычным усилием воли вошла в измененное состояние и скользнула по крыше, легко оттолкнулась и перепрыгнула на соседнюю крышу, следуя за Хеберт. Она умела выслеживать противника, умела наносить удары с темноты в спину. Она понимала, что самая подходящая ей тактика – именно выслеживать и наносить удары с тени. Ее сила словно говорила ей: «Делай так, София, ты, кунаичи, воин ночи, человек-тень, враг не должен видеть тебя до той поры, пока в его спине не расцветет оперение арбалетного болта». Но глубоко внутри ей претила такая трусливая тактика. Она хотела сражаться в открытую, бросив вызов, лицом к лицу, показывая свое преимущество, сражаясь и внушая страх в сердца врагов. Она не признается сама себе, но последнее видео на сайте этих тупых элита и убера, там, где Слава дерется с мясником на кулаках, взбудоражила ей кровь. К сожалению, ее сила не в том, чтобы держать удары, способные проломить борт корабля, не в том, чтобы самой наносить такие удары. Ее сила – это удар в спину. И сам удар – это лишь 10-я часть айсберга. Выследить, узнать, собрать информацию, подготовить место для атаки и только потом поймать в прицел затылок жертвы. Хеберт она не испытывала ненависти к ней. Раньше не испытывала. Нет, не так. София хотела ей добра. Было бы странно, если бы Кейп ее уровня, призрачный сталкер, которая сражается с преступностью, ненавидела школьницу. В любой момент любого дня она могла растереть эту Хеберт в порошок своим большим пальцем, даже не сильно утруждая себя. София хотела помочь этим дурехам Эмме, которая так восхищалась ею после того случая, когда она спасла ее от ублюдков и заппы самой Хеберт, которая оказалась рохля-рохлей. Операция по спасению Эммы и Хеберт сперва казалась очень простой. Эмма, несмотря на весь свой пережитый ужас, все еще оставалась слабой внутри. София понимала одну очень простую вещь, которую ей внушил инструктор по рукопашному бою в СКП. Он говорил, что любой человек, пусть даже слабый, может убить другого человека голыми руками. А уж применяя оружие, которым может стать что угодно, от стула и до пластиковой вилки, тем более, любая девушка, которую грабят или насилуют в подворотне, может постоять за себя. Попробуйте изнасиловать, скажем, средних размеров собаку. А ведь собака куда меньше по своим размерам, чем человек. Все, что она может, это только кусать. Она не может взять в руку оружие, не может ударить ножом, полоснуть бритвой, выдавить глаза пальцами, но изнасиловать собаку в подворотне будет очень трудно. Да, если против девушки отряд подготовленных специалистов, то у нее нет шанса, но обычное нападение пьяных отморозков в подворотне – совсем другое дело. Так что самое главное, чему нужно учить жертву – перестать быть жертвой. Это как с темнотой, если ты сам прячешься в темноте, то она вдруг становится уютной. Темнота становится твоим союзником. Так и тут, Эмма Барнс просто жертва. Когда с ней разговаривали ублюдки из АП, она потеряла дар речи, вошла в ступор, в прострацию. Они могли бы сделать с ней что угодно, и они как раз собирались это сделать. Она даже не сделала попытки убежать, позвать на помощь, не говоря уже о том, чтобы отбиваться. Потому, сломав ублюдкам пару костей, София задержалась на пару минут, чтобы промыть этой дуре мозги. К сожалению, оказалось, что эта дура на редкость наблюдательна и легко установила ее личность, и предложила дружить. Сперва София хотела послать ее куда подальше, но потом решила, что все же следует научить хотя бы одну жертву прекратить быть жертвой, научиться постоять за себя. Первый урок – научиться быть жестокой. Говорят, что юным кандидатам в парашютисты СС при поступлении в академию выдавали котенка с приказом заботиться о нем. За год обучения в тяжелейших условиях этот котенок становился единственным другом и товарищем для курсанта. Приходя вечером с тренировок, валясь с ног, первым делом курсанты заботились о том, чтобы у пушистого друга была еда и водичка, а тот в ответ грел его ночью, ложась в ногах на казенном одеяле. Но при сдаче экзамена один из тестов был приказ вырезать глаза своему котенку, живому. Говорят, многие не проходили этот тест, но те, кто проходили, могли сделать что угодно и с кем угодно. Вторым этапом была бы проверка смелости. Она бы приняла Тейлор в свой круг и вынудила бывших подружек, а потом врагов и снова подружек, конкурировать. Становиться сильнее и храбрее, может даже сходила бы с ними ночью куда-нибудь по темным закоулкам, чтобы те почувствовали, что такое настоящая схватка, попробовали бы вкус крови. Был еще и третий, но пока о нем было рано говорить и даже думать. Пока Эмма Барнс и Тейлор Хеберт были бесхребетными и избалованными девчонками, обычными школьницами. А для того, чтобы стать сильнее, нужны испытания. Уж кто-кто, а призрачный сталкер это знает. Потому София и дала добро на травлю Хеберт. Та была лучшей подругой Эммы, и ей, безусловно, было очень трудно решиться на такое. Первые оскорбления были неуклюжими, неумелыми, Эмма переживала свои неудачи. Потом она вошла во вкус, научилась. Что же до самой Хеберт, то эта девочка тоже была жертвой. Сперва София думала, что та быстро даст отпор своей подруге, они подерутся и помирятся. И все эти двое снова вместе, а София уйдет в закат, потому что у нее своих дел полно, не хватало только с сопливыми школьницами нянчиться. Однако Тейлор Хеберт оказалась на редкость упрямой. Она продолжала терпеть и не реагировать на оскорбления и тычки. Сперва София думала, что это страх, но потом поняла, что это просто упрямство, нежелание опускаться до их уровня. Тейлор Хеберт была не просто жертвой, она была идеалисткой, и это слегка задело Софию. Между ними как будто затеялся такой невербальный спор, где Тейлор жила в мире: если тебя ударит по левой щеке, подставь правую, и насилие лишь умножает насилие, а также если кто-то убьет убийцу, то в мире не станет меньше убийц, просто появится новый убийца. София между тем жила по принципу «глаз за глаз», а лучше с процентами. Ты можешь иметь свою точку зрения только в том случае, если у тебя есть силы ее отстоять. Жить по принципам Тейлор Хеберт было бы трудно. И София решила продолжить всю эту травлю, хотя бы из спортивного интереса, когда именно это Хеберт либо укусит в ответ, либо сломается. Если укусит в ответ, окей, они отстанут от нее. Это должно иметь педагогический эффект, мать вашу. Пусть девчонка станет сильной, если же сломается. Софии было не жалко тех, кто слишком слаб, чтобы защитить себя. В дикой природе такие вымирают. В социуме могут жить и даже процветать, но это неправильно. Именно потому у них и не хватает сил противостоять злу, противостоять преступности на улицах города, потому что большинство просто трусит и сидит по домам. Лень и трусость – вот бич этого города. Пусть она не может изменить это в масштабах города, но она может изменить это для своего ближайшего окружения. Так что София Хесс продолжала свой социальный эксперимент, как вырастить двух хищников из двух травоядных, стравливая двух бывших подружек, словно крыс в ведре, будто бы выращивая крысу-каннибала. Чуть позже к ним присоединилась Мэдисон Клименс, которая была просто социальным хамелеоном, приспосабливалась к чему угодно, и София разрешила ей участвовать во всем этом безобразии. Почему? Да потому что София вошла во вкус и решила воспитать сильную личность из нее. По ее задумке, после того, как Тейлор психонитой войдет во вкус, надавав Эмми по заслугам, эти двое помирятся, а она сделает так, чтобы травить начали уже Мэдисон. Уж больно та зависима от общественного мнения, нужно будет дать ей понять, что признание окружающих – это еще не все. София ухмыльнулась, представляя недоуменную мордашку Мэдисон, когда они отвернутся от нее и примут к себе Хеберт. В этот момент у нее почва из-под ног уйдет, мир перевернется. Вчерашние союзники станут врагами, а девушка, над которой издевалась, неожиданно станет одной из друзей для ее бывших подружек, войдет в социальный круг, а Мэдисон вылетит оттуда как пробка. И тогда, после всех этих отрицаний, торга, гнева, депрессии, придет принятие. И если эта дура Мэдисон поймет, что не обязательно пытаться понравиться популярным в школе девчонкам и что нужно иметь свое мнение, тогда София будет знать, что сделала все хорошо, научила школьницу разуму, и все неожиданно, получилось. Хеберт дала таки сдачи, да как, локтем в переносицу Эмми, с такого расстояния невозможно промахнуться, удар локтем требует подготовки, это не пощечина, не оплеуха, не просто в волосы вцепилась и пошли таскать друг друга по классу, это именно атака, жесткая атака, имеющая своей целью гарантированно вывести противника из строя, а возможно даже покалечить. Сперва София обрадовалась, потом немного испугалась за Эмму, но с той было все в порядке, не померла. Нужно было остаться рядом с Эммой, купировать последствия событий, но София погорячилась, рванула за Хеберт, она хотела своими глазами увидеть это чудо, как неказистый гадкий утенок превращается в белого лебедя, как распускается бутон цветка, а забитая девочка превращается в сильного духом бойца. Это Хеберт, берсерк, подумалось ей тогда. Она входит в амок, как же здорово, я увижу, как она сражается, ведь она явно тренировалась. И следующее воспоминание, вспышка боли в правом колене, удар земли прямо в лицо, песок на зубах, и Хеберт, идущая к ней, взвешивая в руке металлическую трубу. София стиснула зубы, переживая унизительные воспоминания. Да, она всего лишь хотела раскрыть потенциал и у Эммы, и у Хеберт, но сейчас это стало личным. Хеберт не просто раскрылась, она бросила ей вызов. Это нельзя оставлять безнаказанным, ей следует усвоить, что в этом мире всегда есть хищники побольше. София не собирается совсем ее в грязь втаптывать, хорошо, что девчонка наконец сумела за себя постоять, однако и позволить ей на нее ногу задирать, недопустимо. Пусть знает свое место. Если бы не панацея, она бы до конца дней хромала. Эта Хеберт проявила необычные способности к причинению ущерба другим людям. И это тоже было интересно, вот потому то София Хесс наплевала на приказ Питгота о домашнем аресте и надела свой старый костюм. В городе бардак, где-то по Брактон-Бей бродит мясник 15-е, худощавая девица, чье лицо покрыто насекомыми, жуть. Убит Лунг, убит мясник и его кипы, никому на самом деле нет дела до Софии Хесс и призрачного сталкера. Прекрасно, она сможет узнать побольше о Хеберт, откуда та научилась так драться, что с ней не так. В конце концов она выследит ее до пустынного переулка и надает там таких люлей, что эта Хеберт в прошлой пятнице очутится. Калечить или убивать ее она не будет, все-таки призрачный сталкер и школьница даже не смешно. И когда она будет это делать, то нужно будет сделать это в гражданской ипостаси, как София Хесс. Сегодня она просто следит за ней. На всякий случай у нее в рюкзаке припасена обычная одежда, ей и переодеваться всего ничего, накинуть куртку поверх костюма, да снять капюшон-маску. Так что все может быть. София усмехнулась самой себе, подумать только, кейп, страж, призрачный сталкер, и следит за школьницей, хочет подраться со школьницей, узнает кто, позора не оберешься. Она привычным усилием воли возвращается из призрачного состояния, возвращается с изнанки мира и осматривается. Ага, вот и Хеберт в своей неизменной черной толстовке, идет в той стороне кладбища кораблей. София хмыкает, что же так даже лучше. Она решит все разом. Сперва, поколотит эту Хеберт, покажет ей разницу в классе и что в тот раз ей просто повезло. А потом она проведет с ней педагогическую беседу на тему «Да, ты выросла, девочка, смогла преодолеть себя, но не вздумай на меня ногу задирать, знай свое место, и теперь ты познала силу, юный падаван, да пребудет она с тобой». Она облизнула губы, чувствуя, как ее начинает бить дрожь. Предбоевый мандраж, это же всего лишь Хеберт. Память тела, тело помнит боль от удара трубой, ей просто нужно преодолеть себя. Да, сегодня урок не только для Хеберт, ей самой нужно одержать вверх над ней, для себя, чтобы не дрожать вот так перед схваткой с кем, с Хеберт. София мрачно ухмыляется. С другой стороны, думает она, я, молодец, вырастила таки хищника. Жаль, что с Эммой не получилось. Глава 32. Если смотреть на солнце чуть прищурив глаза, то можно увидеть эдакий ореол, гало вокруг яркого диска. Долго так смотреть не рекомендуется, но так тянет взглянуть на весеннее солнышко, особенно если устроиться на каком-то обломке из тех, что славная девочка раскидала тут во время драки. Я щурюсь на солнечные лучи и оглушительно чихаю. Мои насекомые держат Софию в фокусе своего внимания, она задерживается, что-то делает, переодевается. Хм, при мысли о том, что с ней нужно разобраться, у меня внутри ничего не щелкает, ничего не загорается. Вот на славу меня не слабо так триггернуло, один на один, кулак на кулак, девчонка на девчонку, как и учил Тейлор ее папочка, ирландец по происхождению и профсоюзный лидер по должности. Наверное, это потому, что слава – это слава, героиня Брактон Бей, девушка, по которой сохнут многие тысячи поклонников, надеюсь, не миллионы, она сияющее воплощение справедливости и юности, такой приятный контраст между всем бардаком этого мира и некой светлой стороной, стороной ангелов. О, я нисколько не идеализирую славу или все-таки идеализирую. Тейлор и подумать не могла, что когда-нибудь сможет поговорить с ней, но Тейлор о многом не могла подумать, и никто бы не мог. Задумчиво потираю подбородок указательным и большим пальцами, пока София Хесс переодевается в гражданскую форму одежды и готовит свой выход на сцену. Я сижу и читаю книгу, первое, что попалось, «Дома под руку». Все-таки мама Тейлор была преподавательницей языка и литературы в колледже, неудивительно, что у них полный шкаф книг, да еще на чердаке и в подвале ящики. На самом деле я, конечно же, не читаю книгу, я знаю ее почти наизусть. Тейлор читала ее, когда-то давно. Ей не пришлось по нраву прочитанное, но она запомнила. А все, что помнит Тейлор, помню и я. Мои насекомые говорят мне, что София переоделась, оставила рюкзак и пошла в моем направлении. Интересно, что она думает о том, что ее жертва, Тейлор Хеберт, приперлась на кладбище кораблей, да еще на то самое место, где недавно Слава с Мясником дрались. Наверняка считает меня одной из фанаток кипов. Славы, например. Хотя от такой, как Тейлор, мрачной, всегда носящей черное, можно ожидать чего угодно. Мысленно прогоняю вводную информацию через свой механизм принятия решений, сверяясь с моральным компасом Мясника. Как? Очень просто. Если Мясники что-то одобряют и вот прямо в восторг входит от планов и перспектив, это означает вот таакущий красный флаг. А прямо сейчас кучка соскучившихся социопатов внутри меня увлеченно заваливает меня советами по мучительному убиению одной школьницы. Сожрать ее насекомыми заживо, говорит Алиса. Это просто хтонический ужас, когда тебя насекомые жрут. Правда, сучка уйдет в призрачную форму, но у тебя же есть твои личинки. Да, они же не просто маячки. Да, скажи. Конечно, они многофункциональны, отвечает ей Ток, бывший бродягой-технарем. Маячок, который только маячок, деньги на ветер. Тейлор, рациональная, она может отдать команду, и эти маячки могут начать размножаться и сожрать ТТТ носителя изнутри. Глупости. Сломай ей шею и оставь валиться тут, пусть помирает, заявляет Нумиская. Чего возится? Выбей из нее дерьмо, превратив кровавую кашу кулаками. Дай волю своей ярости. Если бы у нас был мой пулемет, мечтательно говорит Алиса, то можно было перебить ей руки и ноги выстрелами, а потом. Я так понимаю, что конкурса популярности мне не выиграть, вставляет Язва. Но гниющая рана на все лицо, это то, к чему девочки очень чувствительны. Поставь перед ней зеркало, дай ей увидеть, как она гниет и разлагается заживо. Это больно даже не физически, это причиняет страдания на более глубоком уровне. Потеря идентификации. При виде того, как твое лицо превращается в ужасающий кровавый оскал, как плоть сама сходит с твоих костей. Самый чистый и благородный способ – это взмах клинка. Преврати эту железку в лезвие и отсеки ей голову, советует Муромаса, одним ударом. О, я мог бы написать поэму про удар меча, если бы у меня все еще были пальцы, способные держать кисть. Дам тебе особо сильного муравья и легкий карандаш, обещаю ему я, и спасибо всем за советы. Теперь я точно знаю, что делать. Ты еще не выслушала меня, ворочается где-то внутри мясник, очкастая шмара. О, я не услышу ничего нового, закатываю я глаза. Ты чертовски предсказуем, старик. Я не старик. Сколько тебе лет? На момент триггера тебе было уже 40. Точно старик. Гррр, плевать. Так ты хочешь услышать мой совет? Ну ты же не отстанешь, верно? Я против того, чтобы ее убивать, заявляет мясник первый, и все остальные мясники затихают, прислушиваясь к нему. Надо отдать тебе должное, олдбой, ты сумел меня удивить, хмыкаю я. А что так? Нужно притащить ее в свой подвал и заставить ос-наездниц отложить в ее тело личинки, покрыть ее тело гниющими ранами и разводить там белых плотоядных червей, выесть ее глаза и поселить там шершни, заставить ее страдать годами, нет, десятилетиями, а да, сделать из нее материал для моего улья, чтобы она жила и жила, а ее поедали изнутри, а, и твоя слюна исцеляет. Плевать ей в лицо и сразу после этого заставлять ее сгнить заживо еще раз, так, чтобы это было моим невинным развлечением перед завтраком с утра и перед тем, как ложиться спать. Как тут уснуть, если никого не попытала перед сном? Давай, порази меня своей изобретательностью, старик. Куда уж нам, миллениалам, дура ты, коротко бросает мясник. Язва права, никакая боль не превзойдет страдания душевные. Пусть живет, но боится всего, что ты описала. Если ты дашь мне волю, я покажу ей. Хрен тебе, а не волю. Дала я тебе один раз волю, а ты парня заживо сожрал. Ой, вот не надо тут из себя целочку строить, очкастая шалашовка. Тебе это понравилось, я знаю. И я не могу управлять твоими насекомыми, ты все сделала сама. Взгляни в лицо реальности, девка, ты еще более ебнутая, чем любой из нас. И ты была такой задолго до того, как мы пришли к тебе. Хеберт, раздается возглас, и я поднимаю голову от книги, сдвигая каналы восприятия немного в сторону, так, чтобы не слышать мясников. Выдаю каждому по персональному таракану, вернее по мокрице. Вы удивитесь, сколько на кладбище кораблей мокриц. Они маленькие, они медленно двигаются и заперты где-то в замкнутом пространстве. Пусть развлекаются, даже такие ощущения лучше, чем полная депривация. Какая встреча, растягивает губы в ухмылке София и складывает руки на груди, глядя на меня немного свысока. Ну еще бы, я же сижу, а она стоит. Если я встану, это странно, но Тейлор выше, чем ее вечная обидчица, однако для нее София всегда была каким-то титаном на горизонте. Сейчас же обычная школьница, курточка спортивного кроя из тех, что носят бейсболисты и футболисты, с номером 69 на спине и гербом какого-то колледжа из Миннесоты. Короткая стрижка, косая челка падает на глаза, коротко стриженные ногти, никаких колец или браслетов. На ногах кроссовки и лосины, часть ее прежнего костюма. Закинь ее в толпу болельщиц или черлидерш на стадионе, когда идут матчи Big Bowl, и не отличишь от сотен таких же. София Хесс. Я не встаю, сижу, глядя на нее снизу вверх, все еще держа книгу в руке. Действительно, ты любишь читать, тебе должен нравиться Ницше. Есть в тебе что-то такое, ницшеанское. Поиск боли и трагедий, эдакий самосаботаж. Поистине, мы, самые страшные свои враги. Завали, Хеберт. Знаешь, я не собиралась тебя избивать. Ты мне даже нравишься. Ты смогла дать отпор и врезать этой слабочке Барнс. Что же думаю, что из тебя выйдет толк? Ты уже не жертва. Но, дорогая моя девочка, мелкая очкастая дурочка, неужели ты думала, что раз можешь ударить Барнс, то можешь справиться и со мной? Качает головой Хесс. Большая ошибка, маленький хищник. Это я вырастила тебя из овечки, это я показала тебе путь, это моими стараниями ты можешь держать спину прямо, моими уроками. И сегодня я преподам тебе новый урок. Странно, говорю я, а я-то думала, что ты просто набросишься на меня с кулаками. Не переживай, до кулаков еще дойдет, и до пинков в лицо тоже. Кивает София, уверенная в себе и в своей победе в любой день недели. Но что за избиение без педагогического эффекта? Тебя ждет лекция, моя дорогая, и она будет чрезвычайно болезненна. Но я постараюсь не покалечить тебя, хотя это как пойдет. Если ты окажешься тупее, чем я думаю, то ты можешь остаться тут, на кладбище кораблей. Никто тебя и не найдет потом. Так что в твоих же интересах сдать мой предмет на отлично. Первым уроком тебе было научиться постоять за себя, выпрямиться. Следующий мой урок будет называться «Знай свое место». София перенесла центр тяжести с ноги на ногу, и я вдруг отчетливо поняла, что она сейчас ударит меня. Ударит быстро, жестко и без предупреждения. «Погоди», — говорю я, и она останавливается, вопросительно смотрит на меня. «Погоди», — повторяю я. «Так ты говоришь, что это все вся эта травля, когда вы обзывали меня, обливали соком, высыпали мусор из бака, когда я сидела в кабинке туалета, изломали мамину флейту, заперли меня в шкафчике, это все уроки. Ты совсем ёбнулась, София, Хеберт». Некоторое время она колеблется, на ее лице сменяются эмоции. Ей охота ударить меня в лицо, повалить меня на землю и забить до полусмерти, но также ей охота показать свое интеллектуальное превосходство. Она оправдывает свое поведение высокопарными фразами и выстроенной логикой мира, своей собственной логикой, и ей охота продемонстрировать, что она не просто садист, как мясник. Она воспитывает, она несет в мир добро, так как она это понимает. Окей. Она оглядывается по сторонам, смахивает пыль с лежащего рядом здоровенного адмиралтейского якоря и садится на его плоскость, наклоняется вперед и глядит на меня. Судя по всему, перед тем, как я выбью из тебя дерьмо, нам нужно поговорить, Тейлор, хотя бы для того, чтобы очистить твой разум от вопросов, говорит она, и у меня невольно поднимается бровь. Тейлор, она никогда не называла меня по имени, никогда. Обычно она вообще меня никак не называла, словно бы я не заслуживала быть даже не человеком, а объектом, имеющим собственное обозначение. Но когда она обращалась ко мне, то звала меня по фамилии. Хеберт, окей, давай закрепим пройденный материал. София кладет руки локтями на свои коленки, уже зажило все, а сцепляет пальцы рук и кладет подбородок на них, становясь похожей на нашу учительницу по английскому. У меня нет к тебе ненависти. В этой, как ты выражаешься, травле, не было ничего личного. Взгляни на себя, Тейлор, ты была размазнёй. Знаешь, как я познакомилась с твоей подружкой Эммой Барнс? Она уже стояла на коленях и открывала рот, а парочка гондонов из АП стояли над ней, и один уже расстегивал ширинку. Иногда я думаю, что мне стоило выйти из тени чуть позже. Возможно, все, чего этой дуре не хватает, чтобы стать сильной, это привкус азиатских плохих парней глубоко в глотке. Может, это ее мотивировало бы по-настоящему. И знаешь что, эти задохлики были младше ее. Худосочные азиатские парниши, даже она могла бы что-то сделать с ними. Хотя бы, не становиться на колени, умереть стоя. Хотя, о чем это я, они бы ее не тронули, не порезали, не убили. Эти ребята просто брали на понт, пугали. Им не нужны проблемы с полицией, пусть они и из АП. Лунг не может всех защитить, а тех, кто попадается, никто не вытаскивает из участка. Старый Лунг придерживался закона джунглей среди своих людей, кто попался, сам дурак. Она прерывается и бросает на меня быстрый взгляд, удостоверяясь, что я ее слушаю. Я слушаю. Мне в самом деле интересно. Интересно, что эта кампания травли оказывается не просто спонтанная реакция на виктимность Тейлор, а имеет под собой продуманную идеологическую платформу. К чему это я? Ах, да, Эмма Барнс и член у нее во рту. Понимаешь, Тейлор, она могла бы сражаться, могла биться, могла кричать, могла отбиваться, кусаться, выдавить глаз пальцем, ударить коленкой в пах, могла просто толкнуть руку этого идиота с ножом, и он сам порезал бы себе лицо. Но она выбрала ничего не делать. Нет, еще хуже, она выбрала подчиниться, встать на колени и открыть рот. Мир делится на две части, Тейлор, в нем есть хищники и есть травоядные, жертвы. В человеке издавна заложены две противоречащие друг другу директивы, подчиняться или доминировать. И я занимаюсь просвещением тупых школьниц не потому, что мне нравится кого-то травить. Посмотри, сейчас у меня нет ненависти к тебе. Я признаю твое существование, Тейлор. Признаю то, что ты сделала шаг вперед и выросла. Перестала быть травоядной. Выпрямила спину. Думаешь, я не заметила, как ты стала двигаться? Занимаешься чем-то? Кэмпо, джиу-джитсу, бокс, карате? Ты молодец, Тейлор. Млять, это было неожиданно. Признаюсь я, ты еще более долбанутая, чем мне казалось, София. К Каждый раз, как я думаю, что знаю тебя, ты умудряешься поразить меня своим, что там у тебя в голове. Ты похвалила меня, потому что я выше этого. У меня нет к тебе ненависти, Тейлор, качает головой София. Несмотря на то, что ты напала на меня с обрезком трубы и била с намерением покалечить, я даже немного горжусь тобой. Конечно, это не избавит тебя от сегодняшнего болезненного урока, но это уже другое. Ты выросла. Но сегодня я тебя изобью, просто чтобы ты поняла свое место. Ты никогда не станешь такой, как я, пусть даже ты отрастила себе зубки. Ты успешно усвоила первое правило, ты стала хищницей, но ведь есть и второе. Второе правило гласит: всегда есть хищник побольше, сильнее и с огромными, мать его, зубами. Знаешь, что делают хищники, когда встречают другого, более крупного хищника? Прижимают хвост между ног и опускают голову. Сегодня я буду тебя учить именно этому. Прижимать хвост и опускать голову. Какое-то тут противоречие. Только что ты хотела сделать из меня хищника и тут же хочешь заставить меня опустить голову. Никакого противоречия. Выживает сильнейший. В постоянной борьбе мы сражаемся за место под солнцем, и я рада, что ты решила присоединиться к нам, хищникам современного мира. Вот только сегодня ты выбрала себе не того противника. София встала, потянулась, наклонила голову в бок, разминая шею, похрустела костяшками пальцев. Ну что, Тейлор, пришло время огрести люлей. Понимаешь, София, твоя аналогия с природой немного некорректна. В мире есть не только хищники и травоядные, есть, например, всеядные. Те же самые люди, которые вроде не хищники, но доминируют над всеми. Травоядные для нас стали едой, а хищники – развлечением в зоопарках и на сафари. С этой точки зрения побеждают не те, у кого больше клыки и сильнее мышцы, а те, у кого есть разум. Люди стали такими, потому что умели сотрудничать, и чему я пытаюсь тебя научить, как там, я не даю милостыни, для этого я недостаточно бедна, но мне нравится твой пыл, София. Действительно, к чему затягивать ожидания? Только один вопрос перед тем, как ты начнешь меня избивать. Перед тем, как начнем, сними свои очки и вынь из кармана в сотовый телефон и ключи. Положи все вон туда, говорит София. Мы же не хотим сломать все это или вбить тебе в глазницы. Я хочу выбить из тебя всю дурь, Тейлор. Так тебя еще никто не избивал, поверь мне. Ты будешь харкать кровью и ходить под себя красным. И я надеюсь, это останется между нами, а? Или ты побежишь писать заявление в полицию? Никакой полиции. У меня у самой рыльце в пуху. Пусть все останется между нами, говорю я. Девочковые разборки. Вот и хорошо. Смотрю, ты учишься, Тейлор, ухмыляется София. Так какой там у тебя был вопрос, так и быть, отвечу. Постарайся запомнить, что я тебе тут говорю, сосредоточься. Понимаю, это будет трудно сделать, с сотрясением мозга, но ты уж постарайся. София Синси редко дает такие развернутые уроки, цени это. А безмерно благодарна, я кладу книжку рядом и встаю на ноги. Разминаю шею, растираю запястья, улыбаюсь. Боже, такое счастье, урок от самой Софии, как же мне повезло. И ей тоже, ведь сегодняшняя тема урока. Напомни мне, София, тему нашего с тобой занятия сегодня, это же «Знай свое место», глава 33. Глава 33. Глядя на то, как София делает шаг вперед, скрадывая движение в полшага, я понимаю, что ее уровень намного ниже, чем у Славы. Впрочем, оно и понятно. София, страж, она живет и тренируется под тысячу ограничений, инструкцией и правилами безопасности. Опять-таки сомневаюсь, что СКП может позволить себе лучшего инструктора. Скорее всего, это какой-нибудь отставной сержант спецвойск, каких-нибудь зеленых беретов или морских котиков из Навысиал, а у этих ребят свой подход к рукопашке. Единоборства воспринимаются ими больше, как способ развить выносливость и готовность к конфликту. Тут нет высокого искусства и быть не может. Для того, чтобы вступить в рукопашный бой солдату зеленому берету или оператору Сиал, нужно сперва последовательно профукать свою штурмовую винтовку, пистолет, нож, а также все свое оружие последнего шанса и, конечно же, найти на поле боя такого же идиота. В глазах таких специалистов искусство поединка один на один и без оружия не имеет особой прикладной ценности, а значит и заморачиваться с тренировкой никто не будет. Софии поставили удары базовые движения, а остальное она вывозит за счет природной агрессии, физической силы и паранормальных умений и способностей.